Эпилог. Когда мы с Эйденом, держась за руки, вышли из храма, нас оглушили крики приветствующей толпы. Мы снова поженились, но теперь с помощью храмовника и на глазах у придворных и высокопоставленных гостей из других стран. Простой люд встречал нас на площади, поздравляя и осыпая конфетти. Я с удовольствием спустилась по ступеням, жадно вдыхая свежий воздух. Сезон тишины был официально завершен. И в храме от запаха свечей и традиционных благовоний, восхваляющих Создателя, мне стало плохо. «Ты в порядке?» – спросил мой дважды муж. Я кивнула и с нежностью посмотрела на Эйдена. Он, одетый в ярко-голубой с серебром камзол и узкие брюки, был великолепен. Если бы я уже не любила его, то обязательно влюбилась бы сейчас. «Я уже говорил, что ты восхитительна. Можешь сказать еще раз». Платье, пошитое к торжеству, и впрямь превзошло все мои ожидания. Нежно-кремового цвета, оно имело кружевной лиф и, расширяясь от талии, мягкими волнами спадало на пол. «Неужели он и вправду дракон? А так и не скажешь». Звонко произнес в толпе мальчишеский голос. «Конечно!» – вторил ему другой. «Даже в газетах писали». Я едва не хмыкнула. После случившегося на вулкане Дорисли на совещании у Роберта было решено, что люди должны знать о возвращении древних. Если мы с Эйденом обрели вторые ипостаси, то вскоре могут появиться и другие. Когда до замка, куда лежал наш путь, осталось около десятка шагов, Эйден прошептал: «Надеюсь, хотя бы сегодня вечером от нас все отстанут. Я мечтаю о брачной ночи». Я, смутившись, вспыхнула, мысленно согласившись с мужем. После закрытия врат прошло всего несколько дней. Мы были по горло заняты разбирательством с энарийцами, устройством фениксов и дриады и даже подготовкой к свадебному торжеству. Мы определенно заслужили небольшую передышку. На крыльце замка нас встречали мои родители и его величество, и праздник переместился в бальный зал. Поздравления, вручение подарков, танцы, снова поздравления. Сестры, сияющая Алиша, подавшая документы в Академию магии. Я едва замечала их, все мое внимание занимали янтарные глаза Эйдена, а ведь в начале нашего знакомства они были голубыми, вдруг вспомнилось мне. Но чем сильнее становилось наше влечение друг к другу, тем более янтарный оттенок они приобретали. Сейчас, в секунды волнения, глаза мужа расчерчивал вертикальный зрачок. В пламени свечей я увидела мордочку искры. Она подглядывала за гостями, но не пугала их. В благодарность за переданное послание я досыта накормила саламандру, и теперь она стала размером с крупную собаку. «Минутку внимания», — вдруг заговорил Роберт. Музыка стихла, и взгляды гостей обратились на короля. Я заметила стоящую рядом с ним покрасневшую сестру и улыбнулась, сообразив, что последует дальше. «В этот знаменательный день я бы хотел сообщить еще одну приятную новость. Мы с леди Эстер Кен заключили помолвку». Зал взорвался овациями, а я не отказала себе в удовольствии посмотреть на кислое выражение лица леди Эвелин. Герцогиня, одетая в темно-вишневое, почти черное платье, скривилась и поспешила отвернуться. Она все еще не смирилась с нашей свадьбой, а тут новый удар. Проклятая девица из рода Кен станет королевой. Из нее выйдет отличная королева. И эта леди Эвелин еще не знает, что Райли и Мелисса заключили тайную помолвку. Ходили слухи, что свекровь велела прислуге привести в порядок одно из дальних поместий на западе владений. Я скучать точно не буду. Обняв сестру, я поздравила ее и коротко кивнула Роберту, без слов прося позаботиться о ней. Обернувшись к мужу, встревожилась. Он побледнел и уставился невидящим взглядом куда-то в пространство. «Что-то случилось?» — спросила я, дотронувшись до его локтя. Роберт встревоженно посмотрел на племянника. «Началось. То, о чем я говорил», — Эйден наконец отмер и взволнованно сказал. Врата открылись. «Идемте-ка». Роберт изменился в лице и позвал стоящего неподалеку новоиспеченного короля Эннарии, тоже приглашенного на нашу свадьбу. Спустя 10 минут мы уже стояли у подножия вулкана Дорисли. Хорошо, что здесь установили пентаграмму переноса, как раз для подобных случаев. «Началось», — произнес Эйден. Я внимательно всмотрелась в небо, но ничего не заметила. Едва я хотела сказать об этом, как прямо из жерла вулкана вылетел ярко-алый дракон. Следом за ним 2 серебристых и 1 изумрудный. Они не торопились приземляться, показывая себя во всей красе. Затем в небе появились 4 фениксов, и я не сдержала восхищенный вздох. Их крылья переливались всеми оттенками красного, а порывистые движения завораживали. «Просто немыслимо», — прошептал Парион, и я, переполняемая эмоциями, крепче сжала ладонь мужа. Алый дракон, описав почетный круг, начал снижаться и перед самой землей обернулся женщиной 50 лет в роскошном красном платье. Ее черные с проседью волосы были уложены короной на голове, синие глаза с паутиной морщинок вокруг ярко сияли на лице. Поклонившись, она сказала: «Ваше Величество, рада познакомиться с вами. Меня зовут Аделаида, я предводительница древних, и мы вернулись домой». Заметив озадаченный взгляд Эйдена, она усмехнулась. «Если тебя интересует, как я сумела сохранить одежду, то не беспокойся. Ты скоро тоже научишься этому фокусу». «Приветствуем вас, Аделаида», — первым заговорил Роберт. «Уж в чем, а в выдержке ему не откажешь». «Сколько вас прибыло?» Драконица бросила взгляд на вершину вулкана, откуда по-прежнему вылетали древние. «Около 100. Мы бы вернулись раньше, но дела, я готовила врата для открытия и тем самым блокировала дорогу нам. Наш новый мир оказался весьма дружелюбным, и не все захотели покидать новую родину. К слову, семья Феникса как раз среди них». «Но почему вы не рассказали мне все раньше?» — не выдержал Эйден. «Вы же каким-то образом сумели помочь мне». «Да это же та самая женщина, о которой говорил муж. Он рассказал, кто помог ему восстановить силы и дал подсказку насчет огня, царящего в его теле. Мейстеры полагали, что я действительно возродилась бы из пепла, но колотые раны не давали такого эффекта. Именно поэтому огонь, переданный стихией Эйдену, и исцелил меня, ведь фениксы — дети огня». «Я всего лишь послала собственную проекцию», — пожала плечами Аделаида. «И это твой мир, мой мальчик. Ты должен был сам защитить Селитор, и ты отлично справился с этим». «А как же магия?» — подал голос Парион. «Ведь она убывает, а древним без нее никак». «Хороший вопрос. Дела я говорила, что скоро я потеряю крылья, а вместо этого в Селитор вернулись древние. Жаль, что она не узнает об этом. Стоило запереть ее в темницу, как она умерла. Не рассыпалась пеплом, а умерла, как обычный человек. Кажется, только желание вернуться к родным держало ее на этом свете». Аделаида покачала головой. «Лишь покинув Селитор, мы осознали, как были неправы. Магия не убывает, она просто перерождается». Драконица замолчала, подбирая слова. «Баумам, мир, приютивший нас, продвинулся в изучении магии куда дальше. Нам объяснили, что все это время мы держали магию на коротком поводке. Брали энергию из источников, обращались, но не высвобождали ее обратно. По мере того, как население древних увеличивалось, магия убывала». «Но ведь и после исхода она уменьшилась», — нахмурился Роберт. «А вот за это надо благодарить вашего предка. Именно он заблокировал огненную стихию рода Кен, тем самым нарушив баланс сил. Но сейчас мы знаем, что делать. И все стихии пришли в равновесие». Роберт улыбнулся и предложил Аделаиде руку. «Тогда, может быть, обсудим дела в более уютной обстановке. Признаться честно, появление 100 древних станет для наших королевств настоящим шоком. Нам нужно установить порядок регистрации ваших подданных подумать о жилье. Предлагаю переместиться в мой замок», — сказал Парион, и все трое направились в сторону пентаграммы. «Полетаем?» — лукаво спросил у меня Эйден, и я с удовольствием согласилась. «Портить наш день обсуждением дел? Уверена, такая возможность нам еще предоставится». Кивнув, я закрыла глаза и уже привычно выпустила стихию наружу, перевоплощаясь в Феникса. С каждым разом это давалось все легче и занимало все меньше времени. Ощутив тяжесть крыльев за спиной, я взмыла вверх. Рядом со мной летел сверкающий лазурью дракон. Да чего же он красивый! Раскрыв крылья и поймав потоки воздуха, я послала Эйдену волну любви и восторга. Недавно мы обнаружили, что в ипостасях между нами устанавливается ментальная связь. Пока что мы могли обмениваться лишь эмоциями, но уверена, позже придут и слова. В ответ от мужа пришла волна обожания и робости. Кажется, он всерьез опасался встречи с собратьями. После знакомства с Дилайей я тоже испытывала некое беспокойство, но оно меркло перед осознанием того, что я познакомлюсь с другими фениксами. Возможно, они расскажут мне о том, кто именно родится от союза феникса и дракона. Позавчера утром я впервые почувствовала тошноту, а резкие запахи начали раздражать. «Ты беременна!» — до меня донесся голос Эйдена. Кажется, он даже забыл махать крыльями. Быстро же окрепла наша ментальная связь. «Дан, мы станем родителями!» Честно говоря, эта мысль не на шутку беспокоила меня. Я еще не разобралась с возможностями своей ипостаси, а тут ребенок. Уловив мое волнение, Эйден открыл мне свое сознание, и меня окутали его эмоции, любовь, нежность, волнение и решимость защищать нас с малышом до последнего вздоха. Наши судьбы связаны, сердца преданы друг другу, а мысли одни на двоих. Обменявшись взглядами с Эйденом, мы набрали высоту и полетели навстречу своим новым братьям и сестрам. Конец книги. Текст читала Нелли Новикова.